Мистер Толлинг заблудился. «Где Юнис?» — спросил Фатти, когда он и все остальные ребята наконец прекратили смеяться. «Она пошла домой?» «Нет, она хотела пойти с отцом на качели, и мы их там оставили». «Честно говоря, этот мистер Толлинг удивительный. Он пытается все испробовать». «Где он теперь?» — спросил Фатти. «Я думаю, они пошли на карусель», — сказала Дейзи. «Я слышала, как мистер Толлинг говорил, что хотел бы покататься на карусели. Господи, в каком виде он предстанет перед своими жуками завтра?» «Смотри, вон они!» — сказал Пит, когда они подошли к карусели. Она крутилась уже в 100-тысячный раз под какой-то старомодный мотив. «Здесь мало народа», — сказал Фатти. «Всего 7 или 8 человек». «А что, если и нам покататься? Смотрите, она останавливается!» Сошли все, за исключением одного человека. Им был мистер Толлинг. Юнис окликнула его. «Папа, карусель уже остановилась!» «А я еще прокачусь», — сказал удивительный мистер Толлинг. Он сидел, обхватив длинную шею жирафа, и выглядел очень своеобразно в городской одежде на этом большом деревянном звере. «Ладно, ты катайся один, а то меня тошнит», — сказала Юнис. «А, вот и все! Вы будете кататься на карусели, Фредерик?» «Мы решили, что покатаемся», — ответил Фатти. Он заплатил за всех. «Ты уверена, что не хочешь, Юнис?» «Ну ладно, ребята, пошли. Выбирайте, на ком будете кататься». К карусели подошел Гун. Он внимательно посмотрел на мальчишку, управлявшего каруселью, как будто пытаясь рассмотреть, не он ли сбежал из тюрьмы. Затем пристально посмотрел на человека, катящего мимо тележку. «Он заважничал, переодевшись, и думает, что его не узнают», — сказал Ларри, обращаясь к Дейзи. «Не сказал бы, что ему это удалось. Он выглядит явно переодетым полицейским». Они посмотрели на него и вдруг заметили, что он слегка вздрогнул, как если бы удивился чему-то. Он смотрел на карусель, именно туда, где сидел мистер Толлинг. «Что он так уставился на отца Юнис?» — поинтересовалась Дейзи, пытаясь дотянуться до Фатти. Он сидел на неестественно большой утке, которая начала подниматься и опускаться, как только карусель пришла в движение. «Фатти, посмотри на Гуна! Он так уставился на мистера Толлинга, как будто увидел привидение!» Фатти посмотрел на Гуна, потом на мистера Толлинга. «Он никогда не видел мистера Толлинга в верхней одежде», — объяснил он. «И, честно говоря, он выглядит довольно смешно, не так ли? Вероятно, старина Гун думает, что это и есть сбежавший преступник». «Точно! Я думаю, он именно так и думает, Фатти!» — сказала Дейзи, взвизгнув. «Он не сводит с него глаз!» Фатти снова воззрился на мистера Толлинга. Он вдруг понял, почему Гун, вероятно, принял отца Юнис за человека, которого разыскивают. «Да, такой же рост, борода и усы, умные глаза, шишковатые руки». «Господи, ведь не он же сбежал из тюрьмы!» Фатти взял себя в руки. «Не будь ослом!» — сказал он сам себе. «Ты ведь прекрасно знаешь, что он приятель твоего отца и отец Юнис. Но если бы я не знал, кто он на самом деле, я бы подумал то же самое, что и Гун». Карусель закружилась. По ярмарке разнеслась хриплая музыка. Каждый раз, когда мистер Толлинг на своем жирафе проносился перед глазами Гуна, полицейский пристально разглядывал его. Фатти засмеялся. «Интересно, что теперь сделает Гун? Арестует бедного мистера Толлинга?» «Да нет, это никуда не годится. Юнис была бы очень расстроена, просто потрясена». Карусель замедлила ход и остановилась. Мистер Толлинг оказался на противоположном конце от Гуна и сошел с другой стороны. Он окликнул Юнис, которая стояла поблизости, дожидаясь его. «Теперь я возвращаюсь, уже поздно. А я пообещал миссис Троттевилл, что буду к чаю. А ты, Юнис, иди к своим приятелям». Юнис сразу же отправилась к ребятам, которые слезали с карусели. Фатти огляделся вокруг, отыскивая взглядом мистера Гуна. Но того нигде не было. Вдруг он заметил его. Он шел, направляясь в сторону выхода, следуя по пятам за мистером Толлингом. «Господи! Так он действительно решил, что мистер Толлинг и есть на самом деле тот человек, что сбежал из тюрьмы?» «Слушайте!» — тихо произнес Фатти, оттаскивая Ларри и Дейзи в сторону от Юнис и остальной компании. «Мне кажется, мистер Гун вбил себе в голову, что мистер Толлинг и есть тот самый человек, которого мы ищем. Я пойду за ним и посмотрю, что произойдет. А вы оставайтесь с ребятами. Если мы все отправимся за ним, Гун может заметить нас, а я уж постараюсь, чтобы одного меня он не заметил. Может быть, мне придется вырвать мистера Толлинга из цепких лап правосудия». Дейзи засмеялась. «Ладно, иди за ним. Я пойду к остальным. Но Юнис мы не скажем ни слова. Не то она стрелой бросится следом». Фатти двинулся вперед по территории ярмарки и вскоре увидел Гуна, который шел немного впереди. Фатти не пугало, что полицейский может вдруг обернуться и увидеть его, потому что внимание Гуна было всецело сосредоточено на его добыче. Мистер Толлинг быстрым шагом двигался вперед. «Он, очевидно, уже проголодался», — подумал Фатти. Как вдруг мистер Толлинг, к несчастью, сбился с пути. Он свернул не на том углу и вместо того, чтобы пойти в направлении Питерсвуда, отправился в сторону Мейденхеда. Фатти обозлился. «Теперь они несколько миль будут шагать не туда, куда нужно». Но мистер Толлинг вдруг сообразил, что идет не по той дороге, и остановился. Он огляделся вокруг в надежде увидеть кого-нибудь, чтобы спросить, как ему правильно идти. Он был близорук и смотрел, сощурившись. Как вдруг, наконец, к своему восторгу, заметил кого-то. Это был Гун, который неторопливо шел по следу мистера Толлинга. «Простите, не будете ли вы так любезны показать мне дорогу в Питерсвуд?» Вежливо начал он, обращаясь к Гуну. «Я, должно быть, свернул не там, где надо было». Тут он уставился на Гуна в изумлении. «Что за своеобразная личность?» Гун угрожающе уставился на него. «Есть ли у него под усами шрам?» «Я поведу вас куда надо», — сказал он. «А по дороге мы немного побеседуем». «Вам вовсе ни к чему идти со мной», — возразил мистер Толлинг, встревоженный свирепым взглядом Гуна. «Вы просто скажите, куда мне идти». «Вам сюда», — сказал Гун с таким видом, как если бы вел его в тюрьму. И он действительно взял мистера Толлинга крепко под руку, но последнему удалось стряхнуть его руку. «Если вы будете так со мной обращаться, — сказал он гневно, — мне придется заявить, что вы приставали ко мне. Вы, вероятно, один из тех мерзких завсегдатаев ярмарок». «Ну ладно, хватит, — раздраженно сказал Гун. — Ладно, идите сами, если вам так хочется. Вот сюда, ясно?» Мистер Толлинг пошел сам, оборачиваясь время от времени, чтобы посмотреть, не идет ли за ним Гун. К его величайшей досаде тот все еще следовал за ним. Жуткий тип с дурацкими рыжими усами и бородой. А не собирается ли он ограбить его? Гун шел по пятам, и мистер Толлинг прибавил шагу, чтобы оторваться от него. Но не тут-то было. Гун припустил тоже. Фатти, который старался не попадаться на глаза, засмеялся, увидев, что происходит. Бедняга мистер Толлинг уже, наверное, сыт по горло не отстающим от него Гуном. Фатти решил прийти к нему на помощь. Как только мистер Толлинг поравнялся с ним, он вместе с Бастером вышел из-за куста и весело поприветствовал его. «Привет, сэр! Что это вы тут делаете? Я думал, вы пошли домой. О, Фредерик, я так рад тебя видеть! Обрадовался мистер Толлинг. Я пошел не туда, куда надо. Я спросил вот того типа, который тащится позади, куда мне идти? А он оказался таким неприятным, таким фамильярным. У меня даже появилась мысль, что он хочет меня ограбить. «Не волнуйтесь», — успокоил его Фатти и, к огромному изумлению Гуна, взял мистера Толлинга под руку. Гун, конечно же, не имел ни малейшего представления, что перед ним мистер Толлинг. И он не мог понять, почему Фатти в таких дружеских отношениях с ним. Затем ему в голову закралась тревожная мысль. Ну, конечно же, Фатти, как и он сам, догадался, что это тот самый тип, за которым они охотятся. Вероятно, инспектор рассказал Фатти об этом, когда ходил к нему по поводу бродяги. Гун плелся за ними. Его раздражало, что Фатти был явно в дружеских отношениях с этим человеком. Что он там выспрашивает у него? Выведывает у него все, что можно? Гун подошел поближе. Он испугался, что тот выведает все, что положено знать ему, Гуну. Однако куда это они направляются? Может быть, Фатти ведет его к тому месту, где он прячется? Если это и есть сбежавший преступник. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но Гун все же надеялся. Он не хотел, чтобы Фатти вмешивался в это дело. Но к его чрезвычайному изумлению Фатти вдруг свернул на дорогу, ведущую к его собственному дому. Теперь уже казалось, что он и этот человек — закадычные друзья. Гун прибавил шагу, догнал и поравнялся с ними. Мистер Толлинг взглянул на него с неприязнью. «Что вам нужно?» — спросил он. «Почему вы преследуете нас? Прекратите, не то я заявлю на вас!» Фатти хмыкнул. Гун перевел взгляд на него. «Куда вы направляетесь?» — спросил он требовательным тоном. «Домой?» — изобразил удивление Фатти. «А вы куда идете?» «Кто этот человек?» Мистер Толлинг был озадачен и раздражен. «Он мне надоел!» «И мне!» — сказал Фатти и снова взял мистера Толлинга под руку. «Идемте, мы уже почти дома!» Гун шел рядом, нахмурившись. «Неужели Фатти собирается повезти этого типа домой?» «Вот поганец! Всегда обойдет его!» Фатти подошел к калитке и вежливо придержал ее, давая пройти мистеру Толлингу. Толлинг поблагодарил его. Гун в изумлении таращился на них. «Что все это значит?» «У вас короткая память, Гун!» — сказал Фатти, закрывая за собой калитку. «Это же мистер Толлинг! Разве вы его не помните? Вы же видели его вчера, когда вас позвали по поводу того парня, которого все приняли за бродягу, того, что сидел у меня в сарае. Его вы тоже не узнали?» Гун уставился вслед Фатти и мистеру Толлингу, когда те пошли по дорожке, ведущей к парадной двери дома. В голове у него все смешалось. «Боже мой! Ну, конечно же, это тот самый человек, которого я вчера видел у Тротевиллов! Только он выглядел иначе в верхней одежде. А что это Фатти намекал насчет бродяги? Кого я должен был узнать в этом грязном старикашке?» Вдруг беднягу Гуна осенило, что он действительно мог бы узнать бродягу. Очевидно, это был никто иной, как сам Фатти. А он-то наговорил инспектору столько ерунды о нем, что он был сильным, страшным, что пес совсем прокусил ему лодыжки. Гун громко застонал и медленно поплелся к своему дому. Так вот, почему инспектор решил побеседовать с Фатти о бродяге. Он-то сразу догадался, что это был Фатти. Еще один прокол. Вот зараза! Бормотал про себя Гун, входя в парадную дверь своего дома. Он ведь тоже знает про сбежавшего преступника. И если я не буду начеку, он отыщет его раньше меня. Так вот, почему они все были на ярмарке. Бедный Гун. Он был так расстроен, что кусок ему в горло не лез. А этот толстый мальчишка, он еще до него доберется.